Всего нас оказалось 62 разумных, не все, оказывается, перенесли последний наш забег. 7 троллов, 5 агров, 4 эльфов, 1,5 десятка гоблинов, 3 орков, 11 гномов, 2 девушки, совершенно неизвестной мне расы, а остальные так и вообще, не понять кто, к человеку имеющие самые отдаленные отношения. Не скажу, что дебаты были бурными, но большинство все же склонялось, чтобы прибиться к уже существующим ватагам. Только малая часть решила организовывать свою, они собрались возле Трира. К нему примкнули все троллы, обе непонятные девушки, эльфы и 5 агров, орки и 3 гнома, в том числе и мой знакомец Глард. Да еще гоблины пошли по тому же пути и решились попытать счастье самостоятельно. Я решил пока остаться в гордом одиночестве и ни к кому не примкнул. Тем более, что задерживаться я тут не планирую. Все приглашающие взгляды Трира я оставил без внимания, врастать в местное сообщество я не собираюсь, вешать на себя заботу и ответственность за кого-то, тоже. Старый гном не соврал, как только истекло предоставленное нам время, в помещение ввалилась толпа разумных. Они сразу сообразили, что тесные группы Трира и гоблинов не для них, поэтому принялись окучивать одиночек. Предложения у всех были, в принципе, одинаковые: кормежка, после 3-го выхода, подразумевается, если выживешь, какое-никакое оружие, ну и доля в трофеях. Всех разобрали очень быстро, народ тут подобрался понимающий и соображающий, и выживать в одиночку, не планирующий, тем более, что, так сказать, влиться в ряды предлагали вроде как свои. Только на меня никто не реагировал, а кто и обращал внимание, только презрительно хмыкал, ну а я и не просился. За отведенный нам час все уже определились, и я начал надеяться, что ко мне никто не подойдет. Зря, как оказалось, надеялся. Из ленивой задумчивости меня вывел звонкий женский голос. «Эй, Хамас, к нам пойдешь, кормежка через день, нож дам сразу, будешь наживкой. Бегать, надеюсь, умеешь». Я поднял глаза на говорившую. «Ух ты! Настоящая красавица, вот только за спиной у нее стоит огромный тролл, даже больше грома, и пара девиц, небрежно поигрывающих кинжалами. А девочка-то как раз из той расы, что я не смог определить, и пара представительниц, которой решила присоединиться к Триру. Нет, не пойду. Я уж как-нибудь сам, в одиночку. А кто тебя спрашивает, Хамас? Сказала, пойдешь к нам, значит так и будет. Или ты хочешь меня оскорбить? Так у нас с такими прыткими разговор короткий, дуэль. Дуэль, говоришь? Я окинул девушку самым сальным взглядом, на который был способен. На дуэль с тобой, я согласен. Ты как предпочитаешь, снизу, или сверху, а может еще как, я на все согласный. Сначала девица меня не поняла, а когда до нее дошло, то мгновенно выхватила из ножен кинжал. Я твою печень буду жрать, Хамас, а ты сдыхать и смотреть. Трир услышал наш короткий разговор и хотел было дернуться, но заметив мой насмешливый взгляд, остановился. Ну, я твою печень есть не собираюсь, отравиться боюсь. Так что, может, ты пойдешь, далеко-далеко, я даже дорогу могу подсказать. Девушка своими криками уже давно привлекла всеобщее внимание, и вокруг нас начал образовываться круг. Ко мне подошел один из сопровождавших девку троллов. Хамас, ты оскорбил госпожу Лисию. У нас тут нет законников-крючкотворов. Выбирай, с кем будешь биться, со мной или с госпожой. И усмехнувшись добавил, оружие только то, что было в момент вызова на дуэль. Да мне как-то все едино, что ты, что она, что вы оба. Сами решайте. Взгляд тролла моментально изменился, глаза сузились, и он как-то неуверенно, мне так показалось, глянул сначала на девку, а потом посмотрел на грома. Гром стоял и улыбился во все свои, хрен знает сколько, зубов. И вот тут я понял, кто в этой ватаге главный. А что, тролл неплохо устроился, баб сколько угодно, все шишки сыплются на лиску, а он и не рискует ничем, выполняя роль телохранителя, но при этом держит все это женское царство в кулаке. «Извини, Гром, но что-то мне твой сородич не нравится, убью я его. Если честно, то ответа я не ждал, а он никому не нравится, Серж. Это Тиром большой корень, трус и воин никудышный. А мы-то гадаем, куда он пропал, а он воно где устроился. Так что, убьешь, значит убьешь, никто по нему слезы лить не будет. Все присутствующие слушали этот короткий диалог с нескрываемым интересом, а после слов Грома, по толпе пополз шепоток. Я глянул на госпожу Лисию и заметил в ее глазах нескрываемую надежду, даже можно сказать мольбу. «Ну что, большой что-то там, ты как, готов предстать перед предками?» Деваться Троллу было некуда, и он потянул из ножен кинжал, хотя, на мой взгляд, это скорее был короткий меч, чем нож. Ну дай бог с ним. Доступная мне магия тут прекрасно работает, даже кажется, что чересчур прекрасно. Я заметил, как напрягся вампир, поэтому послал ему успокаивающую улыбку и обними губами прошептал. Смотри внимательно. Играть с Троллом я не собирался, прекрасно понимая, что здешнее общество признает только силу, а получать пинки и оскорбления я не намерен, поэтому разделаться с этим большим корнем, надо быстро и максимально кроваво. Дуэль. О какой дуэли вы говорите, когда против мага выступает, пусть и очень сильный, но самый простой разумный, даже с заточенной железякой. Хотя в самом начале Троллу удалось меня немного удивить, он сорвался с места, как молния, вот только щит воздуха уже между нами стоял, а потом максимальный воздушный кулак подбросил Тролла метра на два в воздух, вышибая из него дух, а затем еще один, из-за которого он полетел спиной вперед как камень из пращи и впечатался в стену, сшибив по дороге еще с пяток разумных. Второй щит воздуха прижал его к стене и просто раздавил, забрызгав все вокруг кровью и дерьмом. Вся эта, так называемая дуэль заняла секунд 20, и это очень много, просто, давил я Тролла долго, чтобы помучился подольше. После этой короткой расправы с Троллом, я обратился к Лиске. «Ну что, Лисия, ты все еще считаешь себя оскорбленной и настаиваешь на дуэли?» «Нет, господин Серж». Я ошиблась, и готова выплатить любую, разумную компенсацию. Я просто неправильно поняла ваши слова, я виновата, прошу прощения. Вот это правильно, но прощение надо сначала заслужить. И ты его заслужишь, и ты, и твои подруги. При этих моих словах девушки побледнели, но ни шагу из помещения не сделали, в отличие от всех остальных, которые постарались как можно быстрее очистить его. Последним выходил Трир, вот к нему я и обратился. Трир, а ты не хочешь узнать, а то и поучаствовать в процессе извинения госпожи Лисии? Нет, Серж, я предпочитаю в таких делах не участвовать. Холодно и я бы даже сказал с презрением ответил вампир. Ты предпочитаешь не слушать о том месте, где оказался, ты предпочитаешь не знать об опасностях, нравах и обычаях, что здесь властвуют. Ну что же? Тогда можешь идти, а мы с госпожой Лисией и ее девушками немного побеседуем. Очень много у меня, знаете ли, вопросов накопилось. Вампир как будто на стену напоролся, он внимательно и удивленно посмотрел на меня, а потом спросил. Так ты не собираешься, ну, это, Трир, ты за кого меня держишь? Я вроде как не урод и женщинам нравлюсь, так зачем же мне кого-то заставлять? Серж, ты извини. Но я подумал, ага, знаю я, что ты подумал, глядя на этих куколок, сам бы то же самое подумал, но информация важнее. Я ведь прав, девушки, вы ведь нам расскажите о здешней жизни. Девчонки тоже повеселели, слушая наш диалог, и согласно закивали. 32 глава. Наша игра в вопрос-ответ как-то сразу не заклеилась. Я толком не мог сформулировать свои вопросы, просто не знал. О чем надо спрашивать, а девушки, поначалу, пытались угадать, какой именно ответ мне нужен. Длилось это взаимное издевательство, минут 20, наверное, пока я не вытерпел и просто не попросил рассказать мне о местной жизни, рассказать подробно и во всех деталях. Девушки опять начали что-то мямлить, вспоминать, временами перебивая друг друга, торопились поведать мне о чем-то важном, с их точки зрения. Эта катавасия длилась еще минут 10, но стройной картины у меня никак не вырисовывалось, о чем я, с сожалением, и сообщил присутствующим. Все это время Трир сидел какой-то мрачный и задумчивый, как будто решал сложнейшую математическую задачу. Наконец, когда я уже сдался и совсем было собрался отпустить девушек, он вмешался в наш разговор. «Лисия, расскажите нам о нижних уровнях». «Нижние уровни. Только не говорите, что вы собрались туда идти. Вот так вот, без подготовки, без оружия, без карт. Там очень опасно, только самые крупные и подготовленные ватаги рискуют туда спускаться, да и то, я еще не слышала, чтобы кто-нибудь ходил хотя бы на 9-й уровень, на 8-й еще бывает спускаются, но не дальше. А почему? Попытки, конечно, были. С 8-го уровня на 9-й ведет всего один проход, но те, кто по нему ушел, назад уже не вернулся. Даже джиннеры со своими огненными пауками и те, назад не возвращались. Хотя, слухи, конечно, ходят разные. Кто-то говорит, что там все кишит ужасными монстрами, кто-то утверждает, что проход этот ведет напрямую в царство теней, но, справедливости ради, стоит заметить, что есть и такие, кто утверждает совершенно обратное, мол, проход тот ведет в чудесную страну, где все прекрасны, любимы и счастливы, где нет боли, смерти и страданий. Вот только путь в эту чудесную страну лежит через ужасные земли, и только достойные могут через них пройти. Кому верить? Я, например, склоняюсь к словам первых и вторых, а идеалистам не доверяю. Лисия, а что у вас тут говорят о волохах? Вампир покосился на меня. Ничего. Волохи ушли, бросили нас и уже никогда не вернутся. Разве развалины их городов не служат тому подтверждением? А радужный замок? Трир еще с полчаса общался с девушками, пытался что-то узнать, задавал всевозможные вопросы, но мне уже было ясно, толку с этого никакого не будет. Девицы ничего толком не знают, одни слухи, сами они ниже 5-го уровня катакомб не спускаются, кое-как выживают, и им этого достаточно. При распределении новичков иногда берут себе, кто поплоше и никому не нужен, а потом используют в качестве наживки или приманки, подманивая кого-нибудь в еще плохо исследованных галереях и залах своего уровня. На этом, пожалуй, и все. Даже непонятно, с чего это старый гном решил выделить ее в атагу и упомянул ее особо, может быть, из-за ее гендерного состава, как этакий курьез. Не знаю, может быть и так. С вампиром и его людьми мы расстались на выходе из помещения. Там его уже поджидали лидеры двух ватаг, как они заявили, с очень выгодным предложением. На меня же все старались обращать поменьше внимания и ни разговорами, ни предложениями не донимали. Почти неделю я изучал доступные уровни катакомб радужного замка, знакомился с жизнью населяющих их существ и пытался найти проход вниз, на те самые нижние уровни. Почему-то я был уверен, что мне это необходимо. А потом меня нашел Трир с очень необычным предложением. «Привет, Серж, далеко же ты забрался?» «Привет, Трир, что тебя сюда привело?» «Есть дело, и я думаю, что без тебя шансы на его благополучный исход совсем невелики. Ну, выкладывай, Серж. Для начала ответь на один вопрос, что находится за воротами на 9-й уровень? Ну ты и загадки задаешь, я-то откуда знаю? Серж, я истинный вампир, мне уже очень и очень много лет. Я помню города Волохов цветущими, я помню мир без джиниров и их огненных пауков, я помню великую пустыню, еще когда на ее месте стояли леса. Серж, я помню Волохов. Это сейчас вы превратились в сказки и легенды, а когда-то вам принадлежал весь этот мир, вы учили, оберегали и защищали всех его обитателей. А потом появился радужный замок, а вы исчезли. Исчезли буквально за несколько недель, а от замка начала распространяться пустыня. И вот теперь ты вернулся, я не знаю, один ты вернулся, или нет, я не знаю, почему вы покинули наш мир, я не знаю. Зачем тебе потребовалось попасть сюда, но я уверен, что твоя цель там, на нижних уровнях, так же, как и моя. Трир, ты совершил очень распространенную ошибку. Опираясь на неверные предположения, ты сделал абсолютно ошибочные выводы. Я не знаю, что заставило тебя считать, будто бы я какой-то там волох. Могу предположить, что всему виной мой внешний вид, может быть какой-то жест или слово. Вероятно, я чем-то отличаюсь от привычных тебе хамасов. Повторюсь, я не знаю. Но поверь мне, я самый обычный человек, и я даже представления не имею, кто такие эти ваши волохи, как они выглядят и что в них такое особенное. А ведь ты не врешь, Серж, ты и на самом деле не считаешь себя волохом и не знаешь, кто они такие. Сколько тебе лет? Сложный вопрос, скажем, где-то между 30 и 40, если я все правильно подсчитал, ближе к 40. Неужели опять начали рождаться волохи? 600 лет ничего подобного не происходило, и вот опять. Чуть слышно бормотал вампир, явно находясь где-то далеко отсюда, на меня он внимания не обращал. Я не могу ошибаться, он волох, самый настоящий, может быть слабо обученный, но волох. Но кто тогда его обучал, кто посвятил его в тайны магии? Неужели кто-то все же остался, неужели они ушли не все? Нет, не может быть. Ученик. Да, правильно, ученик. Ученик, не прошедший посвящение, поэтому его и не взяли. Поэтому и он слабо обучен. Бывший ученик стал учителем для молодого волоха, обучил его тому, чему и его самого обучали давным-давно, и выпустил в мир. Магия стихий, магия превращения, магия жизни, впечатляющий набор умений, меня ни чуточки не опасается. Значит, еще плюс ко всему и боевая подготовка. Скорее всего, он и быстрее, и сильнее, чем обычный хамас. Значит, все же не ведун, а волох. Эй, Трир, ты что там бормочешь? Что? А нет, ничего, так мысли вслух. Скажи, Серж, что ты знаешь о магии? Я знаю, что она есть. Хотя, скорее всего, у нас с тобой разное к ней отношение, и мы вкладываем в это слово несколько отличные понятия. Кто тебя учил? Это твой учитель послал тебя сюда. Что ты должен сделать? Те люди, что учили меня, они очень далеко отсюда. Никто меня сюда не посылал, и, соответственно, никаких задач передо мной никто не ставил. Как мне пояснили, я в развалинах попал под действие какого-то взгляда Макаша, так и оказался в вашем караване. Трир, я немного знаю о твоей расе, и меня мучает один вопрос. Как истинный вампир умудрился попасть в число рабов? Интересно, откуда ты мог что-то узнать о нас? А как я попал в караван? Так тут все просто. Меня продали, вполне официально. Мое гнездо решило, что в катакомбах Радужного замка мне самое место. Патриарх так решил, совет истинных его поддержал, и вот я здесь. Ну а ты, конечно же, послушно напялил на себя эту сбрую и отправился в рабство. Ехидно поинтересовался я. Пришлось, знаешь ли. Кстати, раз уж мы начали игру в вопрос-ответ, не подскажешь мне, к какой расе относятся Лисия и ее девушки? Это горные ведьмы, уж о них-то ты должен знать. Не, никогда не слышал. Раз ведьмы, да еще и горные, значит, в магии они сильны, что же они на спине-то подрабатывают? Странные ты вопросы задаешь, Серж. А что тут может их магия, или моя, или гномов, гоблинов, орков, эльфов и всех остальных? Пожалуй, только троллы еще что-то могут. Если честно, ничего не понимаю, магия она или есть, или ее нет, и какая разница, где ты находишься? Вот теперь я верю, что ты абсолютно ничего не знаешь. Такие вопросы даже дети хамасов и то не задают. А с другой стороны, для недоучившегося и не прошедшего посвящение волоха или ведуна, да еще и никогда не интересовавшегося внешним миром, вопрос самый правильный. Вот только ответа на него нет, у меня нет. Минут 10 мы сидели в полном молчании, несколько раз мимо нас прошли какие-то разумные, настороженно поглядывая в занимаемый нами закуток. Разок промелькнул гром, и мне стало ясно, что встреча эта отнюдь не случайна, и искал меня не только вампир, но и все его люди, которые сейчас обеспечивают нам конфиденциальность, а заодно и охрану. Вот только кого и от кого они охраняют. Ладно, Трир, вижу, что откровенного разговора у нас с тобой что-то не получается. Ты не доверяешь мне, а я тебе. Так зачем ты тогда пришел? Ты нужен мне, нам. Мои друзья пойдут за мной и без тебя, тем более, с самого начала в расчет тебя никто и не брал. Они готовы к смерти, но, я не готов. Не готов к их гибели, они лучшие. Хорошо, расскажи мне, что вы хотите найти там, внизу. Не могу, это не моя тайна. Трир, я уже говорил, что достаточно неплохо знаком с твоей расой, ее обычаями и традициями. Да, говорил. И это уже само по себе удивительно. Если только твоим учителем не был Волох-вампир. Трир, ты уж определись, Волох я или нет. Не понял. Ну ты же только что сказал, что Волохи, это вампиры, а я-то самый обычный человек. Пораженный взгляд, которым на меня уставился Трир, самым прямым образом свидетельствует, что где-то лопухнулся и лопухнулся не по-детски. В чем дело, что ты на меня так уставился? Серж, кто ты? Откуда? Таких вопросов у нас даже дети не задают. Хорошо, ты готов дать мне клятву крови и жизни, что ничего из того, что я тебе скажу, никогда и ни при каких обстоятельствах никто больше не узнает. Ты слишком много знаешь о нашем народе, Хамас, и слишком многого хочешь, зло произнес вампир. Тогда нам не о чем больше говорить. Прощай, Трир. Вампир порывисто вскочил и замер. Я готов дать тебе клятву крови. Буквально выдавил он из себя. Нет, этого мне мало. Я истинный вампир, простого моего слова достаточно и для князя эльфар, и для короля гномов, и для вождей всех остальных племен и народов. Ну, может быть, всяким там королям, вождям и князьям этого и достаточно, а мне, нет. Да кто же ты такой, демоны тебя забери. Клятву, и ты все, ну почти все, узнаешь. Клятву, полную. Чуть вышептал Трир. Нет, с ограничениями. Ну, скажем, на 2 месяца. А какой тогда в ней смысл? Я думаю, что через пару месяцев меня тут уже не будет, и если ты даже начнешь кричать о том, что узнал на каждом перекрестке, мне это уже никак не повредит. Ты знаешь ритуал. Обычное ехидство вернулось к вампиру. Да, знаю. А ты знаешь, что для него нужно. Трир, я все прекрасно знаю. Хорошо, я согласен. Клятву требуешь ты, значит и все необходимое подготовить тоже должен ты, иначе клятва не будет иметь силы. И это я знаю. Когда? Твои люди в состоянии обеспечить нам полквадранса полного покоя. Да, тогда прямо сейчас. Хорошо, готовься, а я отдам все необходимые распоряжения. Трир вышел из моего закутка, а я начал готовиться к ритуалу клятвы. Наверное, надо немного разъяснить, что это за клятва такая, крови и жизни. По большому счету, это просто слова, вампир клянется своей кровью, что сдержит слово и все. Но если он ее нарушит, то его кровь, каким-то магическим образом, превратится в кислоту. Умирать вампир будет долго и в страшных муках. То же самое его ждет, если тот, кому он такую клятву принес, посчитает, что он ее не сдержал. То есть, вампир отдает свою жизнь в, по сути, чужие руки. Обычно, эту клятву практикуют только патриархи вампиров и только внутри своего гнезда. Таким образом они обеспечивают преданность своих подчиненных. Сам ритуал довольно прост. Вампир должен вскрыть в себе вены серебряным клинком. Серебро не дает сработать регенерации и закрыть рану, и пока течет кровь, произнести слова клятвы, любой клятвы, и повторять их до тех пор, пока в его венах есть кровь. Все это время кровь стекает не просто так, а впитывается в очень редкий камень. Происходит как бы поглощение самой сущности вампира. Когда клятва будет принесена, а сам вампир, практически уже мертв, тот, кому она приносится, возвращает кровь вампира ее владельцу, правда не всю. Само собой, что такого камня у меня нет, но есть кое-что получше. У меня есть огромный рубин, когда-то бывший сердцем королевы вампиров. Ну а с серебряными клинками у меня вообще проблем нет, в крайнем случае подойдет и мифриловый. Он даже и предпочтительней, не так сильно нарушает целостность ментофизического поля вампира, как серебряный, и возрождение происходит намного быстрее, и клятва принимается быстрее. Трир вернулся уже минут через 10, глянул на меня с каким-то сожалением, что ли, и произнес: «Ну вот, я готов, а ты?» «Я тоже готов», сказал я и вытащил из сумки сначала мифриловый клинок, а потом и рубин. Вампир был удивлен, пораженный, выбит из колеи. «Суть клятвы ты знаешь, с ритуалом знаком. Можешь начинать». Трясущейся рукой вампир взял клинок и непроизвольно поморщился. «Ну да, немного жжется, не как серебро, конечно, но тоже, приятного мало». Вытянув левую руку над камнем, он полоснул себя по запястью и одновременно сбрызнувши кровью начал говорить: «Я, Трирер Гарер, из гнезда сияющего камня, клянусь Хамасу Сержу, Сержу Десангре, Хамасу Сержу Десангре, что в течение 2 месяцев ни при каких условиях и никому не выдам его тайну, услышанную здесь и сегодня, до тех пор, пока он сам не освободит меня от этой ноши. Клянусь в том своей кровью, жизнью и самой сутью». Кровь вампира текла потоком, моментально впитываясь в рубин, а с тем происходили какие-то странные метаморфозы. Даже в относительно плохо освещенном закутке было видно, как в глубине камня что-то происходит, там начинается какое-то движение, как будто зарождается небольшой торнадо, который с каждой секундой становится все сильнее и сильнее. Бешено вращающийся вихрь уже стал непроглядно черным, кажется, еще минута-две и он выйдет наружу, разрушив рубин. Скажу честно, ничего подобного я не ожидал, да и судя по глазам Трира, он тоже. С падением последней капли крови на камень, я быстро произнес: «Я, Серж Десангре, принимаю клятву Трира Эргарер из гнезда сияющего камня и клянусь освободить его от нее не позднее 2 месяцев с этого момента». Серебряный клинок полоснул мою ладонь, и на рубин капнуло несколько капель и моей крови. «Все, клятва принесена». Уже с затуманивающимся сознанием, Трир положил обе руки на камень, но был отброшен от него какой-то непонятной силой. Сверкнула черная вспышка, из рубина вылетело черно-красное копье и вонзилось в грудь вампира. Его тело изогнулось дугой. Вампира продолжало корежить до тех пор, пока все копье не погрузилось в его тело, растворяясь там без остатка. А через минуту тело Трира дернулось, его грудь приподнялась, и он открыл глаза. Я глянул в них и попятился назад, в них бушевала самая настоящая гроза, к счастью, довольно быстро прекратившаяся. А еще минут через 10, Трир сел рядом со мной и как-то потерянно спросил: «И что мне теперь делать?» «Это ты сейчас о чем? Ты что, не знаешь, что натворил?» «Я? Ну не я же. Ритуал прошел как и положено. Не уверен. По крайней мере, я не чувствую и следа ни от одной из ранее данных клятв, а силы и мощи во мне побольше, чем в любом патриархе, и любой это увидит. Стоит мне подняться на поверхность, и на меня ополчатся все гнезда. Остается только надеяться, что через 2 месяца все вернется на свои места. Ладно, проблемы будем решать по мере их поступления, а теперь я слушаю тебя. Говори». «Да, в принципе, и говорить-то не о чем. Я не из этого мира». «А из какого?» «А вот этого я уже и сам не знаю. Слишком много миров считают меня своим, в слишком многих мирах я отметился. Я уже умирал и возрождался в другом мире, проходил через магические двери в другие миры и пересекал огромные расстояния, видел самых невероятных существ и самые невероятные достижения разума. Я могу в любой момент покинуть и этот мир, продолжить свое путешествие, но что-то меня здесь держит, что-то меня сюда привело, есть какая-то задача, которую надо решить. И ты прав, мне надо на нижние уровни, интуиция мне подсказывает, что решение находится именно там». «Да, ты прав, о таком не стоит трезвонить на каждом углу. Серж, ты когда-нибудь расскажешь мне о других мирах?» «Расскажу, Трир, расскажу и даже покажу. Немного, но поразить тебя вполне хватит. А теперь я жду от тебя рассказа. О чем? Об этом мире, об радужном замке, о его катакомбах, о волохах и ведунах, о том, почему никто не использует магию, о джиннерах и их огненных пауках. В общем, обо всем. Рассказ получится довольно длинным. Пойдем к нам, у нас есть и вода, и пища, немного, конечно, но уж накормить одного хамаса, тут вампир слегка усмехнулся, вполне хватит. И откуда такое богатство? Да вот, выменили. Что, твоя кровь и здесь ценится высоко? Зачем спрашиваешь, если и так знаешь? Давай поступим немного иначе. Сегодня я вас угощаю, насколько я понимаю, по-настоящему преданных тебе разумных не так уж и много, большая часть тех, кто к тебе присоединился, как раз и рассчитывает на твою кровь и на возможность неплохо существовать за твой счет. Я прав, ты много знаешь, убивать пора. Ага, ты вот что, иди к своим и скажи им, что через час вы отправляетесь на нижние уровни. Скажи, что, кто не хочет идти с тобой, могут быть свободны. Оставьте им все свои запасы, даже можешь нацедить немного своей кровушки, на будущее, а с теми, кто пойдет с тобой, приходи ко мне. Тут мы и поговорим, и перекусим, и решим, что нам делать дальше. Предлагаешь избавиться от балласта? Да, я уже и сам об этом подумывал, просто жалко было вот так вот их всех бросать. Кстати, в Атаге Лисии больше нет. Что случилось? Ничего, она и две ее помощницы присоединились ко мне, а остальные разбрелись кто куда. Что, горные ведьмы бросили свою предводительницу? Да там и было-то их всего трое, вот они ко мне и присоединились. А я думал. Ага, я тоже думал, а оно видишь как получилось. Может быть и вся ее ватага к нам перекинулась бы, но я сразу сказал, что долго наверху мы не задержимся и пойдем вниз и намного ниже даже восьмого яруса. Вот все и разбежались. Ясно. Ну тем и лучше. Ну что, до встречи через час. Да, до встречи. Но не через час, не даже через два, Трир не появился. В принципе, я его так рано и не ждал. Насколько я знаю, обосновалась его ватага где-то на четвертом уровне, по крайней мере именно так все говорили в первые пару дней моего здесь пребывания. Появление истинного вампира не осталось незамеченным и разговоров о нем было более чем предостаточно, так что, я был немного в курсе. Теперь же, с расформированием ватаги Лиси они скорее всего заняли ее место, а это на втором уровне, в самых дальних от входа помещениях, так что, путь туда, обратно, да еще и нелегкий разговор, времени должны занять совсем немало, тем более, что я облюбовал себе местечко аж но на шестом уровне, желающих здесь селиться было немного, поэтому помещений вполне хватало. Народ здесь собрался нелюдимый, в чужие дела не лез, а собственную безопасность я обеспечивал с помощью одного из штурмовых дроидов и пехотного силового щита, полностью перекрывающего, достаточно узкий, проход в мой закуток. Вампир и его команда появились только на исходе третьего часа. Едва я увидал эту делегацию, сразу понял, надо искать новое помещение, вся эта толпа у меня никак не поместится. Трира сопровождали пять горных ведьм, два гнома, три тролла и запомнившаяся мне эльфийка. Да, Лиска со своими подельницами, видать, решили идти с вампиром до самого конца, ну а остальные были из нашего каравана, их я уже знаю. Скажу честно, такого наплыва посетителей я не ожидал, поэтому, наверное, что-то такое на моей физиономии и проявилось. Что, Серж, не ожидал такую веселую компанию? Не рассчитал своих возможностей и пределов гостеприимства. Не расстраивайся, мы тоже не с пустыми руками идем, успели кое-что выменить. Да нет, Трир, все в порядке, просто я прикинул и понял, что в моей берлоге мы все расположиться не сможем. Надо быстренько подобрать что-то более просторное. Ну, здесь с этим проблем я не вижу, это там, повыше, с помещениями проблема, а здесь хоть танцы устраивай. Гром, пробегись по округе, найди нам подходящее помещение, а то уже в животе урчит, долгонько мы собирались, да потом еще и сюда добирались. И как ты только, Серж, здесь в одиночку выживаешь? Не так страшен черт, как его малюют. Возложенное на него поручение тролл выполнил очень быстро, уже через 15 минут он отрапортовал, что подыскал нам подходящие апартаменты и совсем близко, куда мы всей толпой и переместились. Я, конечно, мог бы поразить всех присутствующих прекрасными винами и изысканными деликатесами, которых в моей сумке было вполне достаточно, как-никак для себя любимого старался. Но я пошел немного по другому пути, несколько десятков офицерских пайков, пара бочонков, понравившегося мне еще на ярмарке, пиво и в качестве исключения, небольшая корзинка свежих фруктов, для единственной эльфийки. Конечно, особыми вкусовыми качествами пайки не отличаются, но по сравнению с тем, что здесь принято считать за еду, это был просто царский стол. Все, даже Трир, который уже знал, кто я и откуда, стояли и, уронив челюсти на пол, наблюдали, как я из ниоткуда достаю упаковки пайков и бочонки с пивом. Ну а фрукты произвели вообще фурор. Гномы и троллы сразу же вскрыли один из бочонков и, мне кажется, готовы были в нем утопиться. Поглядев на девушек, я, махнув на все рукой, достал одну из 5-литровых амфор с вином, еще из баронских погребов. Вот теперь Дастархан был готов. Ну что, перекусим и поговорим. Приглашать дважды никого не пришлось, и через мгновение помещение наполнилось чавканьем и бульканьем. Только Трир скромно сидел в сторонке и подтягивал самую простую воду из грубого кувшина. Чтобы не обижать своего союзника, пришлось мне забрать у него этот кувшин и бросить в него кровавый камень, пусть вампирчик порадуется. Вот теперь все были счастливы и довольны. Вампир подтягивал кровь, гномы и троллы цедили пиво, горные ведьмы наслаждались молодым вином, а эльфийка вгрызалась в яблоки и груши. Я думал, что пир затянется надолго, но существа собрались разумные и серьезные, так что, даже гномы, известные любители пенного напитка, хоть и поглядывали на второй бочонок, но вскрывать его не торопились. Пришло время поговорить. Разговор начал Трир. У каждого из нас есть свои причины, чтобы спуститься на нижние уровни. Гром и его братья просто не хотят всю жизнь прозябать на верхних и драться за каждую лишнюю каплю воды и ложку похлебки. Гларт и его друг идут туда в поисках новых знаний и новой магии, которая, как они думают, поможет им вырваться отсюда. Лионель просто идет со мной, так как считает себя чем-то обязанной мне. У моих спутниц, Лары и Мары, та же цель, что и у меня, они идут за вполне определенной вещью и надеются, что они смогут ее найти. Серж идет, потому что просто идет, и что ему там надо, он и сам толком не знает. А вот что заставляет вас, Лисия, идти с нами. Лисия усмехнулась. Я так понимаю, что наши сестры с островов пришли сюда в поисках черной короны. Не спросила, а просто констатировала ведьма. С ее помощью они надеются вернуть себе магические способности. Вынуждена их разочаровать. Короны внизу нет, ее вообще здесь нет. Что за черная корона? Сразу насторожился Трир. Лисия посмотрела на Лару с Марой. Те лишь пожали плечами, как бы говоря: ты этот разговор затеяла, ты и отвечай. Дело в том, что все, что вам известно о Радужном замке, его катакомбах и прочем, не совсем соответствует действительности. Вы считаете, что появление замка и исчезновение Валахов связаны между собой и произошли почти одновременно. А это не так. Лисия, я прожил достаточно лет, чтобы знать, как все было на самом деле. Замок появился и Валахи ушли. Нет, замок здесь стоял несколько столетий. Мой народ жил совсем недалеко отсюда, и мы это знаем точно. Радужный замок был обителью ведунов. Здесь они обучали свою молодежь, и именно здесь они изучали наиболее интересные магические артефакты, что находили Валахи в своих странствиях. Даже те 7 уровней, что сейчас заселили разумные, тогда уже были, здесь располагались их лаборатории, по слогам произнесла Лисия, здесь они проводили опыты, здесь же были их хранилища и склады. Сотни лет стоял замок, скрытый от нескромных взглядов в самой пуще леса, только волохи и ведуны знали к нему тропки, ну некоторые наши сестры, что приводили сюда подающих надежды детей. Не только ваши сестры, Лисия, но и наши друиды, когда-то этот лес был домом для нашей ветви, и они тоже приводили сюда наших детей. А зачем волохам-вампирам нужны были дети горных ведьм и эльфаров? В лес я. Дюжина удивленных пар глаз смотрела на меня. Серж, волохи это не какой-то один народ, волохи это разумные всех рас и народов нашего мира. Просто они с самого рождения несколько отличались от нас всех. Они были такие как ты, они не видели разницы между магией вампиров и магией гномов, между магией троллов и магией горных ведьм. Любая магия была им доступна, а ведуны – то же самое. Только волохи путешествовали по миру, помогали всем народам, искали магические артефакты и одаренных детей, гасили конфликты между народами и расами, сражались с прорвавшимися в наш мир монстрами и чудовищами. А ведуны учили, изучали и вели очень мирный образ жизни. Ага, понял, волохи – это магический спецназ, а ведуны – ученые. А здесь, значит, была магическая школа и академия. Что? Да так, ничего, просто мысли вслух. Лисия, рассказывай дальше. Хорошо. Никто толком не знает, что произошло, но чуть больше 600 лет назад над замком появился радужный купол, через который никто не мог пройти, кроме волохов, а они все, вдруг, получили сигнал тревоги и устремились к замку. Старики говорят, что купол над замком горел почти 2 года, а потом исчез. Первыми в замок пришли именно они. Замок был абсолютно пуст, голые стены и ничего, и никого больше. Старики спустились до 8-го, последнего уровня, подземелья. Они уже не один раз здесь бывали, навещая детей и беседуя с ведунами. Поэтому и знали, куда идти. Именно там они их и нашли, всех, и волохов, и ведунов, и учеников. Они все были мертвы. Они лежали ровными рядами перед огромной светящейся и переливающейся всеми цветами радуги стеной, перегораживающей широкий проход из неведомого нам металла. Те, кто спустился туда самыми первыми, ничего не стали там трогать, только забрали черную корону. Никто не знает, о чем они думали в этот момент, но это была их самая большая ошибка. Правда, ясно это стало совсем не сразу, но достаточно быстро. Летописи говорят, что как только корону сдвинули с места, сияющая стена поблекла, пропала игра красок, она стала мутная и полупрозрачная. Одного взгляда на эту стену всем хватило, чтобы в панике оттуда сбежать, за стеной находились невиданные чудовища. А через несколько недель лес начал умирать, ему на смену приходила пустыня. А еще через несколько недель из замка вышли джиниры. Да, старики нам рассказывали. Наш народ попытался дать им бой, но наши стрелы отскакивали от них, не причиняя вреда, мечи и копья не могли пробить их доспехи и эльфары ушли из умирающего леса. Что-то я ничего не понимаю. Вы говорите, что джиниры вышли из замка, а теперь они набирают, давайте уж говорить, как оно есть, рабов, чтобы они таскали им всякое разное из катакомб этого самого замка, а сами даже и на первый уровень не суются. Насколько я понимаю, в самом замке им было взяться неоткуда, значит они пришли из замковых подземелий и скорее всего через ту самую сияющую стену. Так что изменилось? Ну, этого никто не знает, а джиниры нам почему-то не докладывают. Рассмеялся Трир. Хотя точно известно, что несколько экспедиций на нижние уровни, они предпринимали и закончились они довольно плачевно для них. И еще, я говорил с теми, кто видел их в последний раз, все сходятся в одном, и сами джиниры и их огненные пауки, спускаясь вниз, становятся все более и более, нет, не беспомощными, но какими-то вялыми, медленными и более слабыми, особенно пауки, а все остальные, как на разумных влияет спуск вниз. А ты по себе не чувствуешь. Я бы, например, сказал, что чем ниже, тем больше у меня сил, как будто откуда-то дует ветер и он потихоньку наполняет меня энергией. И насколько я знаю, схожие ощущения, если и не у всех, то у большинства. Значит, чем ниже, тем больше чего-то, что плохо влияет и на самих джиниров, и на их помощников, но в то же время, это самое нечто положительно влияет на всех остальных.